Жили-были дед и баба. И была у них курочка Ряба. Детей у дед с бабой не было, и любили они курочку Рябу как родную дочь. Курочка тоже любила деда и бабу и снесла им в подарок яичко. Непростое яичко, золотое. Вот дед и баба, снесла я вам в подарок яичко. Непростое яичко, золотое. Пусть оно вашу жизнь украшает. Батюшки, ведь верно, золотое. Ой, а блестеть-то как, аж глазам больно. Чудо-то какое! Смотрели, смотрели дед и баба на яичко, радовались, радовались. А потом дед и говорит: послушай, старуха, а ведь яичко-то непростое. Ясно, непростое, а золотое. Да я не про то. А про что? Я вот что думаю. Ежели из простого яичка цыпленок вылупливается, из золотого что? Что? Вот я и говорю, что? Небось, не цыпленок? А что? Жар птица, вот что. Батюшки светы, жар птица. Во, то-то и оно. Ну и умный ты у меня, дед. Всю жизнь с тобой прожила, а что ты такой умный, не знала. Жар птица, а ведь и верно, яичко-то золотое. Так вот, что я, старуха, еще думаю. Пусть-ка наша курочка Ряба это яичко нам высидит. А как она нам его высидит, понесем мы жар птицу к царю. Батюшки. Продадим и станем богатые-пребогатые. Ой, богатые-пребогатые. Курочка Ряба. А, курочка Ряба, поди-ка сюда. Я здесь, дед. Вот что, доченька, посиди-ка ты на яичке. А зачем на нем сидеть? Оно для как? Красоты. Посиди, доченька, посиди. Мала ты еще, доченька, рассуждать-то. Делай, что тебе старшие говорят. Курочка Ряба не стала спорить и села яичко высиживать. Вот одна неделя проходит, за ней вторая. Месяц проходит, год проходит. Сидит курочка Ряба на золотом яичке. Ждут дед с бабой, когда жар птица из яичка вылупится. Жила у деда с бабой в погребе мышка. Смотрела она, смотрела, как курочка Ряба год на яичке сидит. Да и говорит: чего это вы целый год ждете? Возьмите-то и разбейте его сами. Ой! Испугались дед с бабой, руками замахали. Что ты? Разбить? Золотое оно, потому так долго и не проклевывается. Опять неделя проходит, за ней месяц, за месяцем, глядишь, и год прошел. Сидит на золотом яичке курочка Ряба, ждут своей жар птицы дед с бабой. А яичко как было, так и есть, не проклевывается. Послушай, старуха. А может, права мышка-то? Может, нам его самим разбить? Золотое оно, крепкое. Ой, дед, страшно. Как его в руки-то взять? Мы ведь золото сроду в руках не держали. Подождем еще, а? Ждали, ждали, а все без толку. И решили дед с бабой золотое яичко разбить. Взяли они его осторожно в руки, положили на лавку, а как разбить его, не знают. Решила им мышка помочь. Вскочила она на лавку, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Кинулись дед с бабой к яичку, смотрят, где жар-птица. А жар-птицы-то никакой нет. Пустое яичко-то. Заплакали дед и баба. Столько времени ждали, и вот ни яичка, ни жар-птицы. Посмотрел на них мышка, засмеялась, да убежал к себе в норку. Чего плачут? Ни хлеб, ни сало пропало, яичко какое-то. А курочка ряба посмотрела на разбитое яичко и говорит: папа, папа, что вы плачете, убиваетесь? Дед и баба. Да как же нам не плакать-то? Думали мы, что в яичке жар птица сидит. Продадим ее царю и разбогатеем. А яичко-то пустое, и ничего-то в нем нет. Это все ты, старик, виноват. Жар птица, жар птица. Вот тебе не жар птицы, не яичко. Не плачь, дед, не плачь, баба. Это я виновата. Ой, ты-то чем виновата, доченька? Не виновата и ты. Не нужно было мне нести золотое яичко. Почему? Да потому что, хотя и золотое оно, да пустое. А снесу я вам другое яичко, простое. И выведется из него цыпленочек живой. И это мой для вас будет дорогой подарок, потому что нет ничего на земле дороже ка-ка-ка-ка жизни. Ах ты, доченька, сама-то ты у нас золотая. А ведь правду говорит наша доченька, курочка ряба. Ну, была бы у нас жар птица, ну, продали бы мы ее царю. А потом ушли бы наши деньги, как вода между пальцев, и остались бы мы ни с чем. А теперь снесет нам курочка ряба простое яичко, выведется из него цыпленочек, желтенькой, пушистенькой, живой. Ну и умный же ты умный дед, ну такой умный. Всю жизнь прожила с тобой, а не знала. Вот то-то и оно. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.